После Светом достаточно было одного взгляда на этот ходячий кошмар, чтобы, позабыв о своей миссии, броситься на утек. Но в живом мире детишки по-прежнему сидели в ловушке. Как ни старался Кларенс, как он ни колошматил по проклятому замку, тот не поддавался. Тогда старый пожарный попытался с помощью монтировки снять ворота с петель. «Ты что, очумел?» Дверь в кабину башенного крана распахнулась, и Лосяра оказался лицом к лицу с разъяренным прорабом. «Я... Почему ты до сих пор не сбросил их?» Лосяра мгновенно сообразил, что перед ним Милос, но облегчение это ему не принесло. «А может, не надо, Милос, а? Ну, то есть, это же всего лишь детишки». «Нам нужны дети всех возрастов, дубина! Мэри на меньшее не согласна!» И, видя, что Лосяра не пошевелил и пальцем, Милос пригрозил. «Давай выполняй, не то мне придется самому взяться за дело». «Хорошо», — сказал Лосяра. «Вот ты и делай тогда». Милос в бешенстве уставился на него. Затем, без малейшего колебания, нажал на кнопку. Майки, распугав всех после светов и пока не снимая личины монстра, обернулся к Кларенсу. Тот как раз снял ворота с петель. И в эту же секунду груз тяжелых стальных балок начал свое падение с 30-этажной высоты. Живые дети выскакивали в открывшийся проем, балки летели к земле, а Майки услышал позади себя голос. «Майки, это ты!» «Али!» Звуки ее голоса мгновенно загнали чудище обратно в глубины сознания Майки, и он снова стал самим собой. Али подбежала к нему и только собралась кинуться ему на шею, как вдруг грохнуло так, что содрогнулись оба мира. Звездолет был сделан на совесть, но даже сверхпрочный пластик не в состоянии выдержать, когда на него валятся тонны закаленной стали. Груз падающих балок не просто разбил джунгли, он уничтожил, распылил их. Взметнулся фонтан обломков, кусочки пластика разлетелись во всех направлениях, даже асфальт под снарядом треснул от удара. Директоры и учителя, проскочившие через ворота последними, получили заряд пластиково-асфальтовой шрапнели. Но пусть и болезненные, эти раны не были смертельны. К тому же большие тела взрослых прикрыли убегающих детей. От площадки для игр осталось лишь воспоминание, но дети не пострадали. Когда Али и Майки взглянули на то место, где некогда стоял пластиковый космический корабль, их глазам представилось потрясающее зрелище. В живом мире звездолетные джунгли были разрушены, но в Междумире происходило нечто невероятное. На их месте сгустился сверхъестественный туман, он словно обрел собственную жизнь и цель и начал менять цвет с бледно-зеленого на различные оттенки серого и голубого. Как будто сам космос вдохнул в невидимую литейную форму, размером и очертаниями в точности повторяющую погибшие джунгли. Пару секунд звездолет мерцал и переливался в воздухе, словно мираж, а в следующее мгновение обрел прочность. Вся детская площадка, погибшая для живых, стала теперь частью Междумира. «Ух ты!» Это все, что смог сказать Майки. За всю свою бытность после света он всякое повидал, но стать свидетелем того, как переходит какое-то место, ему довелось впервые. Наконец он повернулся к Али, готовый броситься в ее объятия, но девушка по-прежнему не отрывала глаз от джунглей. Она увидела то, чего не заметил Майки. Не все дети спаслись. Из только что перешедшего звездолета выполз мальчик. Али его сразу узнала. Это был тот самый белокурый пацаненок, в которого вселялся Милос. Должно быть, Милос погрузил его в такой глубокий сон, что когда скинджекер покинул тело мальчика, тот так и остался лежать в туннеле. Он был там, когда на звездолет обрушилась гибельная сталь. «Один всегда остается», — послышался из-за спины Али незнакомый голос. «Как бы ты ни старался, как бы ни хотел спасти всех, один всегда остается». В нескольких ярдах позади Майки стоял человек, одна часть которого, как показалось Али, существовала в Междумире, а другая — в мире живых. Но прежде чем девушка смогла осмыслить то, что предстало ее глазам, ее внимание было привлечено кое-чем другим. Перед погибшим мальчиком открылся туннель, и он был совсем не похож на тот, из которого парнишка только что выбрался. В конце этого нового туннеля пылал ослепительно яркий свет. И тут, мимо ошеломленной Али, пронесся разъяренный Милос. «Я не уйду отсюда с пустыми руками!» — орал он на бегу. Он рассчитывал накинуться на мальчика и выбить его из туннеля, тем самым оставив его в Междумире. Но тут к Милосу метнулась какая-то коричневая тень и пригвоздила его к земле. «Остановись!» — сказал Ник, у которого от гнева шоколад стал черным, как деготь. «Дай парнишке уйти!» В глазах белокурого мальчика отразился свет, а на лице появилась радостная улыбка. Он протянул к туннелю руку, ступил внутрь и... В следующую секунду они оба исчезли. Каков бы ни был конечный пункт назначения мальчика, он ушел, и ничто ему больше не помешало. Все словно дар речи потеряли. Стояла мертвая тишина, если не считать шума, доносящегося из живого мира. Там скрежетали оседающие стальные балки, кричали оставшиеся в живых дети, звучали голоса взрослых, старающихся успокоить ребят, а где-то вдалеке завывали полицейские сирены. Милос, заляпанный дегтярно-черным шоколадом, вырвался из схватки Ника и теперь обводил всех присутствующих ненавидящим взором. В его понимании, он был единственным, с кем судьба сегодня обошлась несправедливо. Он, Милос, жертва! Даже лосяра предал его. Так и сидит в кабине крановщика, орет благим матом, а все потому, что Милос, видите ли, сбросил груз стальных балок. Хорошо, у него хоть хомяк остался, вон он идет. Хомяк остановился около своего начальника и тоже из солидарности стал обводить присутствующих ненавидящим взором. Но, увидев Кларенса, застыл. «Боже мой!» — пролепетал хомяк. «Ты знаешь, кто это?» «Знаю». Милос слышал легенду о Шрамодухе, но не верил, что такое действительно может существовать. Считал это чем-то вроде междумирной страшилки, годной лишь на то, чтобы пугать непослушных малышей после светов.